Знаете, я хотел прочитать просто одно стихотворение, которое я посвятил своему родственнику. Вот у нас все-таки очень старый род Косинских. На самом деле мы не Ткачёвы стали 26-го года. Вот, Илюша, мы вообще были Косинские. Это очень старый дворянский род польский. И я написал одно стихотворение, которое я хотел, чтобы прочитали как-то. Вот, да, ну, да. Вот это. Гром стих, и колокол не звонит, фанфары затмили свет. А кто кого проклянет или простит, нам дела до этого нет. За прошлой радостью и бедой, стирая с картинок пыль, не видим, кто старый, кто молодой, где вымысел, а где быль. А там все было 7000 лет, что нам и прожить не дано. Отведано все и на вкус, и на цвет, и выпито все вино. А нам-то грезилось, что на нас закончился этот мир в немых речах, в полудреме глаз, да в окнах слепых квартир. Они считали себя умней, ушедших давно вперед. Этот грех всех минувших дней каждый в себе несет. Что ж, та любовь, это их мечта, но мало ли на свете грез одной дорогою до креста. Не каждый ее донес, и блудный порой, и в прощение час нам светят все те же огни, но в центре всех бесконечных трасс мы все столетия одни. Нам как ни чись, не дано понять себе в затылок дыша, что тут не взять нам и не отнять ни гривенника, ни гроша. Тот старый мир не сменил другой ни в помыслах, ни в словах. Мелет муку тот же мелик блажной в истории жерновах, но с фотографии сквозь пыль лампад печальный лет и хорал, глаза устало в глаза глядят зрачками черных зеркал.